Глава 7. «Хм, мадам Делия, я полагаю, у вас имеются все необходимые документы, подтверждающие ваше право собственности», произнес мужчина спустя несколько минут гнетущего молчания. «Конечно, мсье Алекс», уверенно ответила, хотя все внутри меня оборвалось, а руки сотрясало противной дрожью. Такой подлости я не могла предвидеть. «Вы не могли бы их показать?» Чуть замешкался мужчина, окинув внимательным взором сидящих за столом не менее потрясенных мсье Крейга и мсье Батча, и с натянутой улыбкой добавил: «Я должен убедиться». «Я понимаю, документы в моей комнате», — промолвила, рывком поднимаясь из-за стола. «Мне было крайне необходимо побыть одной, перевести дух и успокоиться». Покинув небольшую, но уютную гостиную, я едва ли не бегом рванула в свои покои, решив, что с сегодняшнего дня я не оставлю такие важные документы без присмотра. Они – единственное доказательство моим словам и подтверждают мое право собственности на земли в Экибалане, и для мсье Алекса будет весьма удачно, если мои бумаги исчезнут. Конечно, я не должна думать плохо о мсье Алексе, но и доверие у меня к нему отсутствовало. Он показался мне человеком, которого непросто обмануть. Однако, если градоначальник действительно замешан в подлоге, то я искренне сочувствовала мужчине. Мои документы подлинные, свидетельство о смерти отца я тоже взяла с собой, и у него нет никаких прав на мое имущество. Документы были на месте, и я, признаться, с облегчением выдохнула, стоило только взять их в руки. И, скорее всего, в ближайшее время теперь буду с ними неразлучна. Еще раз проверив даты и подписи, больше для собственного спокойствия, я, вскинув подбородок и расправив плечи, устремилась назад. «Если документы мадам Делии подлинны, я потребую от мсье Ирвина объяснения и возврата денег», услышала я гневный голос мсье Алекса, стоило только подойти к двери гостиной. «Документы мадам Делии подлинные», – заверил гостя мсье Крейг и, чуть помедлив, добавил. «Я знаю мадам Делию и являюсь партнером ее проекта в Вердании, и более умной и честной женщины я еще не встречал. Мне жаль. Мсье Нейтон, вам не кажется, что теперь понятно такое странное поведение мсье Ирвина Хейга при нашей прошлой встрече?» «Вот, мсье Алекс, здесь все». Вошла в зал, посчитав, что моя заминка у чуть прикрытой двери выглядела неприлично и глупо. «О земле в Экибалане я узнала случайно. Когда мой отец погиб, я была безутешна и многое пропустила. После меня настигла затяжная болезнь, не позволив взять на себя ведение семейных дел». «Да, даты совпадают и подписи одинаковые. На копии договора купли-продажи между мсье Ирвином и вашим отцом подписи другие, но...» — не договорил мужчина, пристально на меня посмотрев. «Мадам Делия, я должен проверить, зарегистрирован ли договор в реестре градоначальника. А дата смерти на свидетельстве и дата договора, на который ссылается мсье Ирвин, вас не смущает?» — произнесла, требовательно взглянув на мсье Алекса. «Вы понимаете, что, погибнув в Вердании, мой отец не мог приехать в Экибалан и продать виллу Фими со всем ее имуществом?» «Понимаю, мадам Делия, но и вы должны меня понять. Мсье Ирвин показал мне запись в реестре, а также предоставил двух свидетелей, присутствовавших на этой сделке. В подлинности ваших документов я должен убедиться, и я осознаю странность нашей с вами ситуации и постараюсь сделать все, чтобы выяснить правду». «Мсье Алекс, я, пожалуй, к вашему поиску подключусь», — присоединился к нашему разговору мсье Нейтон, пытливо вглядываясь в мужчину, которого, по-моему, совершенно не смутило предложение Ская. «Насколько мне известно, были сделаны копии реестров. Их каждый год отправляют в Королевский архив. Его Величество внимательно следит за освоением земель Экибалана». «Вы очень любезны, мсье Нейтон, и ваша помощь будет весьма кстати. Мне самому неприятна эта ситуация. Еще никто не смел обманывать Алекса Грина», — предупреждающе закончил мужчина, залпом осушив свой бокал. «Ну, как же теперь вам быть?» — растерянно воскликнул мсье Батч, выглядевший больше всех расстроенным и потерянным в этом зале. И, заметив на наших лицах недоумение, он тотчас поспешил пояснить. «Пока не выяснится, кому принадлежит вилла, кто в ней будет жить?» «Хм, полагаю, я должен уступить даме. Однако, мадам Делия, надеюсь, вы будете не против, если я поселюсь во флигеле. Там есть отдельный вход, а тот, что ведет в дом, мы можем заколотить. Тем более через 2 дня я отправлюсь в Киртаун». «Месье Ирвину, чтобы быстрее уладить это недоразумение. Поэтому мы с вами даже не будем видеться. Мне необходимо куда-то перевести свои вещи». «У меня найдется для вас свободная комната, месье Алекс», — внезапно предложил месье Крейг, ободряюще мне улыбнувшись. «Благодарю, месье Крейг, но я не привык жить из милости. А вилла Фими, пока не доказано обратное, принадлежит мне согласно договору». «Мсье Алекс, я замужем, и мне не нужны слухи о моей непорядочности среди жителей маленького городка Партермор, который так или иначе мне придется посещать». Изрекла, тщательно подбирая слова, чтобы донести до мужчины, что его присутствие было бы нежелательным, но, кажется, мсье Алекс не собирался уступать. «Мадам Делия, уверяю, местные дамы найдут, что обсудить о вас, хотя бы то, что вы приехали в Акибалан без сопровождения мужа». «Надеюсь, вы быстро решите вопрос с документами», – процедила сквозь зубы, взглянув на отрешенного Ская, и подумала, что сейчас мне очень не хватает Кипа с его едкими замечаниями и верой, что все непременно будет хорошо. «Конечно, мадам Делия», – довольно протянул мсье Алекс, возвращая мне папку с документами. «Прошу вас предоставить мне копию договора и копию свидетельства». «Непременно, мсье Алекс», — ответила и, стараясь не делать резких движений, чтобы не показать, что я на взводе, поднялась из-за стола. «Спасибо, мсье Бач, было очень вкусно». «Но, мадам Делия, вы же ни к чему не притронулись». «Я устала, а завтра снова в путь. Мсье, благодарю за чудесный вечер. Добрых снов». «Добрых снов, мадам Делия», — недружно пожелали в ответ мужчины, и пока я не скрылась за дверью, я ощущала между лопаток чей-то прожигающий взгляд. Не знаю, в какой момент я отрубилась, мучаясь бессонницей и извечными мыслями, что делать и как быть дальше, но утром я поднялась удивительно бодрая и полная решимости уладить вопрос с виллой и землей в скором времени. Быстро приведя себя в порядок, заглянула в комнату к сыну, который вдруг изъявил желание сопроводить меня к завтраку, и отправилась с ним в гостиную. «Мама, нам еще долго ехать?» 4 часа, и мы будем на месте», – произнесла, слегка сжав ладошку ребенка. Кажется, Дарин все же устал от дороги. «Мсье Алекс сказал, что вилла прекрасна, и ее окружает сад». «Сад действительно прекрасен. Мсье Алтон посадил много разных деревьев, на которых очень вкусные плоды. А также там очень много цветов», – проговорил мсье Алекс, застывший у подножия лестницы. «Доброе утро, мадам Делия». «Доброе утро, месье Даррен». «Доброе утро», – поприветствовала в ответ мужчину и, решив не тянуть с предложением проехать чуть дальше спорных земель, сообщила. «Месье Алекс, вчера после случившегося я забыла упомянуть о друге отца, месье Роберте Орейли. Они вместе больше 9 лет назад купили землю возле Паттермора. Его вилла должна находиться всего в 2 часах от виллы Фими. Он может подтвердить факт ранее совершенной сделки». «Мадам Делия, мсье Роберт Орейли 5 лет назад продал мне свой участок», — раздался за моей спиной голос мсье Крейга, одной лишь фразой разрушая все мои надежды. «Он покинул Акибалан и отправился в новые земли». «Что ж, значит, придерживаемся вчерашнего плана». Как можно беззаботнее улыбнулась мсье Алексу, наконец спустилась в холл и только тогда обернулась к мсье Крейгу, который с виноватой улыбкой смотрел сейчас на меня сверху вниз. «Доброе утро, мадам Делия, мсье!» — воскликнул, видимо, всегда пребывающий в добром расположении духа мсье Бач, ворвавшийся в холл из неприметной дверцы под лестницей. «Сегодня чудесный день. Всю ночь лил дождь, и воздух свеж и благоухает ароматами весенних цветов. Прошу всех к столу. Мадам Делия, для вас я распорядился приготовить тарихас и горячий шоколад по рецепту моей бабули. Такого тарихас вы никогда не пробовали». «Доброе утро, мсье Бач. С удовольствием попробую тарихас», — улыбнулась мужчине, который своей кипучей энергией неизбежно заряжал всех, кто находился с ним рядом. «Мсье Даррен, а для вас подадут кастилианский омлет, завтрак для настоящих мужчин», — продолжил мсье Бач, первым рванув к двери, ведущей в гостиную, не прекращая при этом активно жестикулировать. После шумного завтрака, где центром внимания был хозяин виллы, рассказывающий забавные истории, приключившиеся с ним в Акибалане, мы, наконец, поднялись из-за стола и поспешили к выходу. И вскоре, душевно попрощавшись с гостеприимным месье Батчем, разместились в дилижансе и снова отправились в путь. Радует, что до пункта назначения осталось совсем немного, а с остальными непредвиденными сложностями я обязательно разберусь. И, по-моему, помощь Кипа мне все же потребуется.